Глава 20. Досар. Генерала ей под сливочным соусом. Еще и недовольна, что император хочет ее видеть. Да многие убили бы за такую честь. Ну и характер у девчонки. Нет, такую девушку однозначно воспитывать и воспитывать. Никаких манер, никакого уважения. Вот как обмажусь сливками вечером и заставлю ее их. Нет, нельзя даже думать о таком. Нужно сосредоточиться на решении проблемы с женитьбой, а потом забыть это все как страшный сон. С того, что я сообщила императору кое-что, и он хочет лично убедиться, что ты справишься. Сухо ответил ей, встал и ушел за одеждой. В чем убедиться? С чем я должна справиться? Вера прошла за мной и прислонилась спиной к дверному косяку, скрестила руки на груди и попыталась просверлить во мне дыру суровым взглядом. «Вот как раз об этом нам с тобой и нужно поговорить». «Так говори. Я уже вообще ничего не понимаю. И это раздражает, поверь. Мне страшно, я хочу домой, и ни с чем не собираюсь справляться. Просто помоги мне вернуться в родной мир, пожалуйста», — сказала она, и на глазах девушки заблестели слезы. «Вернуться невозможно». И помнится, я тебе об этом уже говорил. Должен быть способ. Если можно попасть сюда, то и отсюда можно выбраться. Может, просто никто толком не искал? Посмотрел на нее с прищуром, не зная, как ответить так, чтобы девушка не расплакалась окончательно. «Досар, ответь мне!» Настойчиво потребовала она и даже подошла ближе. «Только скажи честно, хватит лукавить!» «Искали». Многие пытались, изобретали самые разные способы. Кто-то хотел вернуться к семье, кому-то просто не нравилось в этом мире. У каждого своя причина была. Но до сих пор нет ни одного известного нам случая. Никто не добился успеха. Все, кто появлялся здесь, оставались навсегда. Она отвернулась, закрыла лицо руками. Плечи вздрогнули от слез, и я услышал тихий всхлип. «Все у тебя будет хорошо». Подошел сзади, прижал ее к себе, заключив в объятиях, и прошептал на ухо. «Я позабочусь о тебе». «Я сама могу о себе позаботиться». Она покачала головой и попыталась вырваться. Вздохнул и разжал руки, отпуская ее. Девушка выбежала в комнату и не забыла захлопнуть за собой дверь. Спокойно переоделся. Закинул ношенные вещи в корзину для белья и вышел в комнату. Веры нигде не было. Зато хост сидел прямо у двери в оружейную и закрывал морду крылом, словно провинился в чем-то. «Что, спряталась там, да?» — усмехнулся. «Таким я ящера еще не видел». Подошел ближе, уселся рядом с драконидом и принялся чесать чешуйки в тех местах, где ему особо нравилось. «Вера, выходи! Нам все еще нужно поговорить», — сказал достаточно громко, чтобы девушка точно меня услышала. «Я не хочу ни с кем говорить». Голос дрогнул, надломился. Да уж, все еще плачет. Ох уж эти женщины. «Ты же понимаешь, что рано или поздно нам придется все обсудить. Все равно тебе некуда идти и не на кого положиться. Я могу помочь тебе, а ты можешь помочь мне. Не просто так именно тебя я встретил на той пустынной улице. Может, не стоит пытаться изменить судьбу, Вера?» Послышался звук отодвигаемой щеколды, и на пороге снова появилась девушка. Слезы она успела стереть с лица, а вот глаза все еще были красными. «Хорошо. Раз ты так настаиваешь, то давай поскорее с этим покончим. Чем именно я могу помочь?» — спросила она и решительно поджала губы. «Ты должна пройти 3 этапа посвящения». «В рыцари?» — она хмыкнула и закатила глаза, словно ее раздражал сам факт моего существования. «В Лондрай. Это значит, что для того, чтобы выйти за меня замуж, ты должна стать не просто красивой невестой, а настоящей боевой подругой для меня». Я старался тщательно подбирать слова, чтобы не напугать ее заранее и не оттолкнуть. «Но мы же уже выяснили, что я не хочу выходить за тебя замуж!» — возмутилась она и уселась рядом. Хост тут же повернулся к ней и положил свою наглую морду девушке на колени. «Ты вроде бы драконит, а ведешь себя, как обычная домашняя собака», — тихонько проворчала она и робко коснулась чешуи между небольших рожек. «Не обижай его. Хост — самый настоящий друг. Верный, преданный, надежный. Просто молодой еще и немного избалованный». «Не отвлекайся, Досар. Ты хотел поговорить? Мы говорим. Только вот мне кажется, что ты меня так и не услышал». Вера продолжила гладить ящера, но при этом снова смотрела мне в глаза, и от этого было некомфортно. «Я услышал тебя. Более того, я сам не хочу жениться. Но и против приказа императора пойти не могу». «Ах, так вот, где собака зарыта!» — воскликнула она, не дав мне договорить. «Получается, он заставляет тебя, а ты заставляешь меня. Возмутительно!» «Вроде того. Поверь, мне все это не нравится точно так же, как и тебе. Только в любом мире, в любом месте всегда есть свои правила и законы. Какие-то из них не столь важны, а какие-то нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Не знаю, как у вас, в твоем родном мире. А здесь слово императора — высший закон». «Да-да, и даже если он прикажет спрыгнуть со скалы, все побегут прыгать, так?» — фыркнула она в ответ и глянула на меня со злостью. «Император никогда не отдаст такого приказа. Он мудр и ценит жизнь во всех ее проявлениях». С трудом сдержался, чтобы не повысить голос. «Что эта девчонка себе позволяет? Как мне вести ее к Дайхану? Если она и там начнет так чудить, то всем худо будет. Его Величество не потерпит такого отношения, и ответ не заставит себя долго ждать». «А раз он так мудр, почему тогда ты не хочешь жениться?» — спросила Вера, продолжая смотреть на меня с вызовом. «Не хочу и все. Но ты уходишь от темы». «Что включает в себя это твое посвящение?» Она немного успокоилась и снова увлеклась начесыванием чешуек Хоста. «Я не могу тебе рассказать всего, но это будет сложно». «Что ты мне голову морочишь? Могу, не могу, хочу, не хочу, буду, не буду. Мне нужны ответы, Досар. И просто необходимо понимать, что ждет меня и к чему готовиться», — вспылила девушка. Потянула ящера за рожки, чтобы поднял морду, и вскочила на ноги. «Давай договоримся так. Ты доказываешь, что я могу тебе доверять, а я, в свою очередь, помогаю тебе подготовиться к каждому этапу посвящения, но не рассказываю, как именно все будет происходить. После этого я хорошо заплачу, и ты сможешь уйти и заняться всем, что будет угодно твоей душе. Согласна?» — выдвинул свои условия и тут же был одарен ненавидящим взглядом. «Ох, чувствую, ничего хорошего из этого не выйдет».